Глава 11. В последний путь. «Где мы?» — нахмурилась я, рассматривая точку выхода. Небольшая гостиная с панорамным окном, сквозь которое просматривалось озеро и кромка леса. «Неужели ты здесь ни разу не была?» — усмехнулся демон, растягивая узкие губы в клыкастой улыбке. «Это ведь дом твоего новоиспеченного муженька. Странно, что он тебя не приводил. Мне очень интересно, как ты узнал про этот дом». «Кайра, нет ничего такого, чего бы я не знал». Противный голос демона внезапно изменился, становясь ниже и бархатнее. Легкое колебание воздуха, и передо мной вместо Андрона появился Хтон. «Какого демона?» «Самого высшего», — усмехнулся властитель подземного мира и махнул рукой в сторону дивана. «Не смотри так подозрительно, девочка. Это действительно я». «Не понимаю. Все это время вы обманывали Нейлара, притворяясь Андроном?» «Да, нашим младшеньким. Знаешь, а ведь Ней так и не понял, что я был рядом. Помогал и опекал по мере своих сил. Пытался переубедить, смягчить его боль. Что бы ты ни думала, девочка, я очень люблю свою семью». «Странная у вас любовь», — буркнула я, все же садясь напротив. «Если вы все это время были Андроном, где тогда он настоящий?» «В изгнании? Вместе со своей обворожительной супругой. Кстати, совсем забыл сказать, он — отец твоего неугомонного муженька. Отец Ксандра — оборотень, а мать — вампирша. Официально — да, а вот неофициально. Кай, мы же боги, а значит, можем все. Менять облики, подтирать память, ну и по мелочи. Вам же нельзя вмешиваться в жизни существ напрямую. Ошибаешься. Нам нельзя влиять на жизни, но вмешиваться никто не запрещал. А все, что рассказывал Нергал, — вранье. Он всегда любил делать грязную работу чужими руками. Значит, у Ксандра божественная сила. Во мраке ночи, где свидетелем луна, родится сын благословением звезд. Вампирша, оборотень, их свела судьба. В наш мир построит для ребенка мост. Их сила велика и горячи сердца, огнем любви горят глаза, как звезды. Ребенку каждый даст ее сполна. Не будет равного ему ни на земле, ни в море. Судьба дана особая дитю. Они еще не раз легенды сложат. Убить богов под силу лишь ему, разрушить власть их, позабывших совесть. Но эта сила, словно тяжкий крест, дается лишь тому, кто сердцем чистый. Неверный выбор, где дорожек перекрест, и мир погрузится во мрак унылый. Примечание. Автор стихотворения — Марина Анисимова. Здесь и далее примечание авторов. Конец примечания. Пророчество, процитированное Хтоном, вызвало нервную дрожь. Правитель подземного мира говорил мягко, но почему-то мне стало страшно за мужа. Он ведь потенциальная угроза не только для Нейлара и Хтона, но и для Нергала. Еще один полубог и родственник этих странных братьев с их непостижимыми семейными отношениями и тайнами. «Не бледней так, девочка. Мы не тронем его, пока он не трогает нас». Словно прочитав мои мысли, улыбнулся демон. «А он может тронуть, если ты пострадаешь. Поэтому Пока Ней развлекается и пытается уничтожить круг 13, мы тихонько посидим здесь. Я не понимаю. Если вы так любите брата и опекаете его, зачем забираете душу его любимой? Зачем нарываетесь на конфликт? Потому что тоже ее люблю и не в силах отпустить. Для чего тогда вам я? Не ты, милая, а твое тело. Я планировал переселить душу Элли в идеальный сосуд, но наши игры привели к неожиданному результату. Столько столетий кропотливой работы, и все напрасно. Жаль. Значит, сосуд? Переспросила я тихо, чувствуя, как во мне закипает злость. Без обид, девочка, пожал плечами демон, а я неожиданно поняла, что хочу его убить. Их всех. За то, что сотворили с другими мирами. За то, что сейчас делали с нами. Я ненавидела. И это чувство буквально разъедало душу. Пророчество про круг 13 ваших рук дело. Мы с Нергалом действовали сообща. Нею нужно было маленькое приключение, чтобы на время отвлечься от поиска Элины. План сработал безупречно. Значит, у круга 13 ничего не выйдет? Они не смогут убить Бога? Не смогут, подтвердил Хтон. Их уничтожат раньше. Значит, вот каким был план повелителя подземного мира. Он с самого начала рассматривал нас как расходный материал. И Нергал знал это, давая возможность самой все выяснить и исправить. Но как? Как помочь сестрам и остановить Нейлара с его армией? О чем задумалась? Если выживу и смогу до вас добраться, то убью. Это не угрозы и не бахвальство. Я найду способ от вас избавиться за все, что со мной случилось, за всех, кто погиб в этой глупой войне. Серьезное обещание, Кайра. Уверена, что таким стоит разбрасываться? Сейчас я уверена, как никогда. Я найду способ, Хтон. Тогда давай, попробуй. Вот он я. Безоружный и беззащитный. Бей! Нет. Сейчас у меня несколько иные планы. «Неужели?» — рассмеялся Бог. «Поплакать или посетовать на жизнь?» «Исправить то, что вы натворили!» Улыбнулась я мужчине и достала из кармана еще один кристалл, на этот раз полупрозрачный. Успела раскрошить его до того, как Хтон среагировал и бросился меня ловить. Он зацепил по касательной, получив за это по рукам. Я же, зажмурившись, вывалилась прямо посреди родного и любимого дома. «Кира?» — услышала взволнованный голос мамочки. «Доченька, ты откуда?» «Лучше не спрашивай!» Отмахнулась я и, поднявшись с пола, обняла родительницу. «Как ты?» «Переживала за тебя?» «Мы оба переживали?» Отстранившись, я посмотрела маме за спину. И улыбнулась. Отец. С нашей последней встречи он изменился. Набрал вес на маминых пирожках, да и бледность прошла. Но главное, в его глазах появился блеск и желание жить. «Привет», — поздоровалась смущенно. «Привет», — ответил он и медленно подошел, не сводя пристального взгляда. «Ты снова человек?» «Да», — кивнула обоим. «Это длинная и запутанная история. Я ее обязательно расскажу, но позже. Мне нужно предотвратить катастрофу». «Она уже случилась», — глухо произнесла мама, сжимая мои руки. «Когда?» «Несколько часов назад изгнанный повелитель демонов начал наступление. Объединенные войска в спешном порядке были собраны и перенаправлены в зону боевых действий. Там столько демонов!» «Как несколько часов? Мы расстались всего час назад. Проклятие!» «В замке Нейлара время идет иначе», — глухо отозвался отец. Мне срочно нужно к своим. Нет, Кира, нет! Мама схватила меня за руки. Там опасно. Знаю, мамочка, но если я не помогу, то опасно будет везде. Эти двое не остановятся, пока не уничтожат весь мир. Но что можешь ты? Ведь ребенок совсем. Всхлипнула родительница. А я испытала острый укол совести. И ведь ей почти ничего не рассказывала. Старалась беречь, а делала только хуже. Что ж, если переживем эту битву, нам предстоит долгая и обстоятельная беседа. Изабелла, отпусти ее, мягко попросил отец, обнимая супругу. Но пусть идет, повторил папа. И я благодарно улыбнулась. Люблю вас, обоих. Новая вспышка перехода, и я оказалась в аду. Отступление. Ксандр. Мы так и не нашли ее. Лина стояла возле Калисты, сжимая в руке ритуальный кинжал. Не удивлюсь, если она опять перешла на сторону врага, пробурчала одна из сестричек Киры. Еще одно слово, и останешься без языка, зашипела Анна, пытаясь скрыть свое волнение. Демоны застали их врасплох. За 3 часа было полностью уничтожено 5 крупных городов, пока империи не выдвинули на защиту объединенные войска. В это время императоры решали свои политические вопросы и обговаривали пункты мирного договора, пока миллионы невинных существ гибли под натиском демонической армии. Политика, чтоб ее! Вот и сейчас, вместо того, чтобы действовать, круг 13 обсуждал, где его девочка. Хотел бы Ксандр сам это знать. Внутри все сжималось от тревожного предчувствия, но мужчина пытался побороть эмоции. Сейчас не время. А самое обидное, что ему нужно сражаться с демонами, а он вынужден охранять этих напыщенных девиц, неспособных прийти к общему мнению. «Тихо!» Сильвиер выбежала из открывшегося портала, сжимая в руках сияющую звезду Эрцгаммы и потрепанную временем книгу. «Я нашла нужное заклинание. Мне интересно, как вы готовились к обряду, если даже не удосужились проверить достоверность древних текстов. Вы меня очень разочаровали». Потупившись, девушки на какое-то время затихли, а гибрид вздохнул с облегчением. Его и так снедала тревога, а еще приходилось следить за этими истеричками. «Ксандр, она вернется», — шепнула главная жрица, проходя мимо. «Я чувствую ее приближение». Кивнув, мужчина послал мысленный приказ своим подчиненным рассредоточиться и обновить охранный контур. Информация о передвижениях армии Нейлара приходила через каждые 10 минут, но и этого оказалось недостаточным. «Нам нужно быть максимально близко к изгоняемому, чтобы вся мощь заклинания ударила точно в цель. Иначе есть риск зацепить невинных. Ксандр, где они сейчас?» «Совсем скоро будут здесь», — улыбнулся я, вытаскивая из пространственного кармана свой меч и посох некроманта. Переглянувшись, жрицы круга стали спешно переписывать слова из книги, повторяя, кто и где будет стоять. Воздух вокруг звенел от силовых нитей. Магия для боевых заклятий беспрестанно циркулировала. Приказ явиться к точке выхода демонов разнесся в десятках направлений, собирая группы объединенных войск. Очевидно, место для решающего сражения определено. Демоны появились спустя 2 минуты после предупреждения. Несметное полчище замерло в пределах видимости. Им не терпелось начать бой, но они ждали, не в силах ослушаться приказа своего повелителя, который, впрочем, появился лишь минуту спустя, нежно обнимая Киру. «Какого черта?» — рыкнул Кейлип, встав рядом с гибридом. «Не могу в это поверить!» — выдохнула Анна. А Нейлар под глумливые выкрики своей армии жадно поцеловал жену Ксандра. «Приветствую, мои дорогие будущие покойники! В этот знаменательный день хочу представить всем свою невесту, которая станет вашей погибелью». Громко рассмеявшись собственной шутке, демон подтолкнул улыбающуюся Киру вперед, предоставляя ей слово. «Ваши последние слова?» — весело спросила Кира, обводя нас насмешливым взглядом. «Почему?» Сбросив со своих плеч руки Асура, напрасно пытавшийся сдержать, гибрид вышел вперед. «Почему я не на вашей стороне? Или почему с другим мужчиной? Хотя отвечу на оба вопроса. Я всегда была и буду на стороне победителя. А с Неем я потому, что ты и в подметке ему не годишься. Я не верю тебе. Мне плевать на твою веру. Ты — игрушка, которой я всегда с удовольствием пользовалась, но мне надоело. Прощай, милый!» Ксандр не успел ответить. Поток черной магии рванул в его сторону, снося все на своем пути. Хотя после слов любимой было уже все равно. Мгновение, и огонь врезался в невидимую стену, обдав горячим воздухом. «Ну и чего ты стоишь?» Получив шлепок по заднему месту, мужчина резко обернулся. «И не смотри на меня, как на привидение. Пора бы уже привыкнуть к уловкам врагов». Подойдя вплотную, Кира поцеловала мужа, крепко обнимая. Вокруг пары закручивались спирали из разных стихий, смешиваясь друг с другом и взрываясь разноцветными вспышками. «Маленькая, я думал, что снова потерял тебя». «Куда ты от меня денешься? Обещал жениться, выполняй. Но мы поговорим об этом позже. Сейчас мне надо поквитаться с твоей бывшей и остановить Нейлара». «С бывшей? Не узнал в этой стерве Кассандру? У нее пунктик насчет твоей души. Преследует во всех воплощениях. Но ничего, это ненадолго». Возврат. Кира. Бушевавшая сила требовала немедленного выхода. Поскольку причин сдерживать ее не имелось, я отпустила стихии на свободу. Огромный поток разошелся на две половины, по дуге обходя Кассандру и Нейлара и несясь на растерявшееся войско. Оценивать свои труды не было времени, поскольку во мне бурлило желание повырывать блондинистые волосенки одной гадины. Увеличив свою скорость с помощью стихии воздуха, я врезалась в эту тварь, сбивая ее с ног, и с удовольствием впечатала кулак в челюсть. Иллюзорная внешность пошла волнами, являя всем настоящий лик бывшей императрицы черных драконов. «Знаешь, я многое могла простить и позволила бы жить дальше, но за своего мужчину буду мстить особо жестоко и с наслаждением. Такой слабачки, как ты, не справится со мной. Из чего ты взяла, что он твой мужчина? Во всех воплощениях я была его первой женщиной. Но не единственной, — ухмыльнулась я. Тобой он утолял свою тоску по мне. Фэн любил меня, — истерично закричала императрица. Тут ты права, милая, он тебя любил в прошедшем времени. Я же любима всегда. Я буду матерью его детей. Со мной он будет доживать свой век, а ты станешь пеплом. Ты ничего не сможешь мне сделать. Ни одна ведьма, ни один стихийник, никто не сможет справиться со мной. Ты права, Кассандра. Ведьма или стихийник бессильны, а вот полудемон очень даже способен. Не дав ей время опомниться, я воззвала к своей крови, одновременно раскрывая крылья пятой стихии. Мне было противно касаться души этой мрази, которую уже и женщиной назвать нельзя. Она насквозь пропиталась собственным ядом, медленно превращаясь в чудовище без чувств и принципов. Умом я понимала, что мной сейчас управляет демоническая кровь, которую даже новая душа не смогла изжить, но было плевать. Слишком много горя принесла мне эта тварь, а за свою боль я привыкла мстить. Обняв туманными крыльями, Я выпила душу злодейки до капельки, а затем сожгла безжизненное тело. Демоны, застывшие за спиной Нейлара, смотрели на меня с благоговейным трепетом. Они еще помнили ярость лишенной чувств демоницы и боялись. Боялись даже больше собственного повелителя с божественной силой. Стряхнув пепел с рук, я ласково улыбнулась Нейлару и направилась в его сторону, мысленно обращаясь к Сильвеер. «Пора!» Дважды повторять не пришлось. Командный голос главной жрицы смерти раздался набатом в голове, приказывая занять свои места и приготовиться к обряду. «Кира, заклинание надо читать всем вместе. Тебе придется разделить со мной разум. Это честь для меня, Сильвеер». Остановившись в 5 шагах от изгнанного повелителя, я ожидала дальнейших указаний. Нейлар спокойно стоял на месте, не делая попыток сбежать или напасть. Складывалось ощущение, что он специально добивался проведения ритуала. Но ведь не может же существо добровольно хотеть смерти. Или может? Додумать мне не дал гул голосов, нарастающий с каждым ударом сердца. Сестры в унисон произносили слова древнего заклятия, медленно передавая свою силу по кругу. Добытые артефакты 100 раз увеличивали нашу мощь, не выпуская магию за импровизированный круг. Вместе с Сильвеер мой голос вплелся в перезвон силы, добавляя ей новые оттенки. Постепенно одни голоса увеличивали темп произношения, а другие, наоборот, замирали, превращая заклинание в песню. Она летела во всех направлениях, разливаясь объединенной магией и связывая воедино. 100 потоков пронизывали наши тела, сплетаясь в одну толстую нить 5-й стихии. Мощь переполняла, даря чувство невесомости, сводя с ума свободой и властью. Но в одно мгновение все изменилось. Вся наша сила хлынула в Сильвеер, окутывая ее и Нейлара белым сиянием. Это было красиво и страшно. Слова лились уже помимо нашей воли, усиливая свечение и превращая магию в неконтролируемый поток. Мысленный голос жрицы подбадривал нас, утверждая, что мы делаем все правильно, прося не останавливаться. Новый голос, ворвавшийся в хор, звучал низко и глубоко. Слова его разрезали нашу магию на волокна, снова отделяя стихии друг от друга, а потом они все рванули ко мне. Я слышала вскрик Сильвеер, ее приказ остановиться, но было поздно. Силовые нити пронзили, соединяя меня с телом Нейлара. Первой плоть покинула стихия воды, врезаясь в демона и обрывая связующую нас нить. Потом воздух и земля. Огонь сопротивлялся дольше всех, цепляясь за свою хозяйку, но и он не мог справиться с силой древнего обряда. Последней покидала стихия души. Я чувствовала, как татуировка дракончика стала отделяться от кожи, обретая собственное тело. Даже не тело, а призрачные очертания. С ревом он прошиб меня, вырываясь из груди и устремляясь в сторону Нейлара. «Больно!» Я кричала, не в силах сдержать плач тела о душе. Нас охватило черное зарево, и лишь слова повелителя демонов бились в голове. «Спасибо! Спасибо тебе!» По голубому небу медленно плыли золотые облака. Кто-то аккуратно приподнял мою голову, устраивая ее на коленях. «Ксандр, маленькая моя, Кира, прости, любимый», — прошептала из последних сил. «Я пообещала, что никто не отнимет тебя у меня. Но вот сама остаться не смогла. Молчи, не трать силы. Я всегда боялась потерять душу, не осознавая, что моя душа и мое сердце — это ты. Люблю тебя, Ксандр. Прости». Взяв любимого за руку, я сделала последний вдох, а потом полетела на свет, манящий забвением. Отступление. Ксандр. Кира. Кира! Он тряс ее за плечи, целовал лицо, но все бесполезно. Его любимая покинула этот мир. Рядом плакали Анна и Лина, стоя на коленях над безжизненным телом и что-то шепча, но звук утонул в крике, его крике. Боль сжимала сердце и грудь, не давая вздохнуть. Слезы лились из глаз, прозрачными каплями орошая побелевшее лицо Киры. Он умер. Его жизнь закончилась здесь и сейчас, растворяясь вместе с теплом любимой. Желтые невесомые песчинки стали медленно подниматься в небо, сверкая чистотой и даря тепло. Касаясь лица Ксандра, они словно ласкали в последний раз, оставляя на губах соленый вкус слез и горечь утраты. Несколько ударов сердца и пустота. На выжженной траве, покрытой кровью и грязью, осталось лишь обручальное кольцо, почерневшее от утраты своей хозяйки. Ее больше нет.